Книга четвертая. Эпоха великого разнообразия обычаев. Во времена императора Юстиниана I римляне осознавали большое отличие от других людей и очень гордились этим. Они принадлежали к особой цивилизации. Кое-кто из них, по крайней мере, думал, что доказать это не составит ни малейшего труда. В такого рода оценках своей судьбы они были отнюдь не одиноки. То же самое следует сказать о людях в других уголках планеты, например, в Китае. Задолго до рождения Христа цивилизация развивалась на всех континентах, кроме Австралазии. При этом уже в доисторические времена шел процесс углубления и ускорения различий в поведении человека. Культурное разнообразие человечества, даже в самые древние исторические времена, удается, образно говоря, отловить с помощью самой мелкой ячеистой сетки, и когда наконец-то случился необратимый раскол классического средиземноморского мира, в качестве подходящего грубого ориентира возьмем V век нашей эры, мир уже наполняла культура самых разных видов. Большей части суши планеты цивилизация тогда еще не коснулась, и то, что можно было назвать цивилизованным, касалось относительно немногочисленных зон, в каждой из которых складывались мощные, различающиеся по характеру, зачастую осознаваемые и по большому счету обособленные традиции. Их различия будут углубляться на протяжении еще тысячи лет или около того, пока приблизительно к 15-му столетию человечество не приобрело максимального разнообразия, какого не существовало раньше и, быть может, недостижимого в будущем. Причем одной какой-то единственной, доминирующей культурной традиции выделить не получается. Одним из результатов человеческой эволюции – можно назвать то, что цивилизации Китая, Юго-Восточной Азии, Индии, Западной Европы и Исламского мира существовали самостоятельно достаточно долго, чтобы оставить неистребимые следы на поверхности нашей планеты. Они сосуществовали параллельно во времени, и в известной мере объяснение это, как ни парадоксально, состоит в том, что в одном отношении все эти цивилизации выглядят одинаковыми. В общих чертах основой им служило натуральное сельское хозяйство, и всем цивилизованным народам пришлось искать основные источники энергии и находить их в силе ветра, водного потока, а также мышечной энергии животных или человека. Никому из них не удалось пустить в ход подавляющую власть, чтобы изменить другие народы. Повсюду, к тому же, проявлялась непреодолимая власть традиций, неоспоримый сложившийся порядок вещей, при котором жило все человечество, сегодня показался бы нетерпимым. Понятно, что многообразие в культурном развитии уже тогда служило появлению разнообразных технических приемов. Должно было пройти много времени, прежде чем европейцы смогли снова приступить к техническому проектированию в масштабе, присущем Римской империи, причем китайцы задолго до того открыли печать с помощью составных форм и иероглифов и знали порох. Тем не менее, роль подобных преимуществ или недостатков выглядела весьма незначительной по большому счету в силу того, что общение между носителями разных традиций оставалось делом трудным повсюду, кроме нескольких областей с благоприятными для того условиями. И все-таки обособленность одной цивилизации от другой никогда не была абсолютной. В любом случае, постоянно шел некий обмен материальными достижениями и умственными открытиями. Барьеры между ними скорее напоминали водопроницаемые мембраны, чем глухие стены, хотя народы в те времена жили по большей части в соответствии с устоявшимися правилами, менявшимися весьма медленно игнорируя чужаков, обитавших за сотни и даже тысячи километров от них, и их чуждые традиции. Эта великая эпоха культурного разнообразия охватывает продолжительный период человеческой истории. За некоторыми традициями нам придется вернуться в третье столетие до нашей эры и оттуда возобновить наше повествование, а проломы в стене, отделившие их носителей от остальных народов, останутся незаделанными много позже 15 века нашей эры, а до того времени большинство цивилизаций развивалось в основном в своем собственном ритме, только иногда поддаваясь воздействию серьезных потрясений, источники которых находились снаружи. Исключениями для данного правила служили воздействия, которые великие кочевые империи Центрального Евразийского центра оказывали на остальной древний мир. Они представляются временными по сути, зато являются главными предвестниками изменения, случившегося в первом тысячелетии нашей эры. И за ними последуют новые потрясения, которые в конечном счете затронут человечество от Испании до Индонезии и от реки Нигер до Китая. Должен будет появиться ислам, как последняя из великих религий, родившаяся на Ближнем Востоке, то есть в колыбели древнейших цивилизационных традиций, преемником которых во многих отношениях данное вероучение и станет. И ислам послужит преобразованию мира способами, тоже совершенно новыми для человечества.